Глава 26. «Миг сделал что?» Выражение, застывшее на лице Эллина, больше всего напоминало отчаяние пополам со смирением. Он знал, что поиск приключений на тощую задницу вполне в духе сына Гавиэров. Помнил, как часто Миг тайно выбирался за стены вместе с друзьями, чтобы обследовать ближайшие пустующие руины, и, как они говорили, набраться бесценного опыта. Но, несмотря на всю опасность этого действа, в прошлом Мигтон, сотоварищи, успешно избежали всех опасностей. Никто даже не обзавелся травмами. Чего уж говорить о смерти. Сейчас же. Пропал. Он не вернулся вчера утром, хоть и должен был. Его семья вышла на поиски, но в городе у них осталось слишком мало людей. Бывший и хорошо забытый одноклассник вещал очень нервно и, как думалось самому Эллину, непонятно на что надеялся. За наследником Нойр никогда не ходила слава авантюриста. И искать у него помощи было обосновано лишь в том случае, если этот конкретный парень впал в натуральное отчаяние. Все те, к кому обращались Гавиэры, ответили отказом. Якобы не может подросток выжить вне стен, случись им наткнуться на демонических зверей. Была ли за ним какая-то вина, или он боялся никогда больше не увидеть Мика, чьи отлучки столь старательно покрывал? Большой, но совершенно бессмысленный вопрос. Куда он отправился? С кем? Что хотел сделать? Перерожденный мог не уделять другу должного внимания из-за дел, но другом Мик от того быть не перестал. И просто вежливо покивать, отказав этому нервному пареньку, Эллин не мог. К разрушенной крепости у Северного хребта. Они хотели составить более подробную карту и, возможно, что-то найти в руинах. Как бы они там свою смерть не нашли. Эллин помассировал виски, прикидывая, что именно он сейчас может сделать. И выходило не так уж и много, так как привлекать к поискам ему было попросту некого. Клан отпадал, потому что способных сражаться анимусов было слишком мало, а воины делу ничем не помогут. Нет чувствительности, могущей привести к человеку в руинах. Наемники тоже отпадали, так как гавиэры, скорее всего, и так собрали всех, до кого смогли дотянуться. Не могли не собрать. Семья у Мика была крепкая и дружная. «Больше ничего?» «Ничего». Казалось, парню самому было стыдно за этот недостаток информации. «Я тебя услышал. В поисках помогу. Надо только собраться». С этими словами Эллин развернулся, а разговор шел у ведущих на территорию клана Нойр ворот, дальше которых стражи незваного гостя не пропустили, и широкими шагами направился к резиденции главы. Как итог, он, сам того не заметив, перешел на бег, влетев в кабинет отца безо всякого стука. «Отец, я отправляюсь за стены». Лицо Дорши нервно дернулось, а он сам едва не выронил из рук перо. Миг пропал в руинах, и я собираюсь помочь в его поисках. Но вместо возражений или отповедей перерожденного удостоили лишь тяжелым, внимательным взглядом, в котором можно было разглядеть всю тяжесть родительской ноши. «Даже ничего не скажешь?» «А должен? Мне тебя не переубедить, и серебряного ранга ты уже достиг. Помнится, мы условились именно так». Мужчина выдвинул один из ящиков стола, достав оттуда металлический амулет на внушительной двухзвенной цепи. Пасть пожирающего солнца драконида прямо указывала на принадлежность этого предмета к Нойр. Но Эллин не смог почувствовать в нем ни капли анимы. «Это амулет права клана. С ним тебе не придется доказывать свою принадлежность к Нойр, и над тобой не будут властны распространяющиеся на чужаков вне стен правила». «Я и не знал о его существовании». Благодарно кивнув, Эллин принял амулет и спрятал его за пазуху. На шее у него и без того находилось достаточно много артефактов. «Я могу задержаться в руинах, так как не собираюсь отказываться от поисков через трое суток». «Когда он исчез?» «Должен был вернуться прошлым утром, но этого не произошло. Руины, в которые он отправился, находятся в 3 часах пешего пути от Китежа. Крепость у Северного хребта, бывший заснеженный оплот». Эллин многое знал о руинах вокруг Китежа, так как на исходе 50 лет жизни ему довелось оказаться неподалеку и досконально изучить окрестности в поисках ключа к гримуару. Он достаточно невелик на поверхности, но его подземелья обширны и запутаны. «А еще в горах обитают целые полчища демонических зверей», подвел итог Дорш, задумчиво разглядывая документы. «Я не сомневаюсь в твоей благоразумности, но, может, возьмешь что-то из сокровищницы? У меня есть все необходимое, отец». «Что-то оставил дедушка, а что-то изготовил я сам», — повторил анимус старую ложь, не моргнув и глазом. «Я надеюсь, сын, что ты вернешься домой не только живым, но и здоровым. Не переоценивай свои силы и не ставь чужие жизни превыше собственной. Так и будет, отец». С этими словами перерожденный покинул кабинет, не намереваясь устраивать долгих прощаний. В конце концов, эта неожиданная вылазка не должна была продлиться дольше 3-4 суток. Ведь столько времени в руинах неопытный анимус, едва освоивший управление анимой, прожить действительно не мог. Конец лета – это всегда тяжелая, кажущаяся неподъемной, давящей жара. Температура в августе опускаться не спешит, что вместе с проливными дождями превращает пребывание вне стен в форменную пытку для любого обычного человека. Добавьте к этому насекомых, болезни и снующих повсюду демонов, и поймете, почему выход за стены для большинства горожан подобен смертному приговору. Впрочем, в пользу Эллина играли как его навыки с опытом, позволяющие обеспечить определенный комфорт даже под палящим полуденным солнцем, так и расположение руин, в которые отправился сорвиголова, носящий вполне приличное человеческое имя. У подножья гор было чуть прохладнее, а каменистая почва с редкой растительностью этот успех лишь закрепляла. Заснеженный оплот не просто так получил свое название. Зима в эти места приходила значительно раньше и уходила позже. И сейчас, идя чуть в стороне от проложенной меж камней тропы, Эллин наслаждался относительно прохладным воздухом и оглушительной тишиной. В округе произрастала преимущественно трава, которую разбавляли редкие полосы колючего сухого кустарника, да еще более малочисленные деревья, из-за чего мелкая живность в радиусе десятка километров практически отсутствовала. И это было обосновано. Мало какая живая тварь согласится жить в такой местности, да еще и по соседству с демоническими зверями, которых людям так и не удалось вырезать среди скал. «И чего ради ты сюда полез, а, Мик?» Сам себе задал вопрос перерожденный, сконцентрировав взгляд пылающих изумрудным светом глаз на выглянувшей из-за близкого валуна хищной кошки. В размерах она даже слегка превосходила обычных волков, но при этом являлась всего лишь железным демоническим зверем, физически неспособным выдержать то давление, которое на нее обрушил анимус. Несколько секунд кошке потребовалось для того, чтобы выйти из ступора, а после она рванула прочь так быстро, как не смогли бы многие представители ее вида. Это был уже не первый заинтересовавшийся гостем демонический зверь, из-за чего Эллину казалось, будто над ним сгущаются тучи. Почти полтора десятка заваленных костьми и олеющих от пролитой крови могильников он встретил по пути. Люди не переставали проводить зачистки, вырезая приближающихся к китежу зверей. Обычно этого хватало, чтобы одиночки и небольшие стаи огибали город по большой дуге. Как и всякие звери, демоны старались избегать мест, в которых убивали им подобных. Но сейчас еще даже не наступила осень, а правила уже дали сбой. Опыт многое повидавшего на своем веку охотника на демонов подсказывал, что лишь в двух случаях эти твари могли раньше времени выходить к людям. Либо там, где они обитали, становилось слишком мало пищи, либо их гнали более сильные демонические звери. И Эллин всем сердцем желал, чтобы где-то в этих скалах скрывался демон алмазного ранга. Ведь в конце лета голод в этих краях мог наступить лишь в том случае, если претендующих на пищу существ становилось слишком много. А тем временем травы в округе становилось все меньше и меньше, пока, наконец, Эллин не вышел к первым признакам павшего оплота человечества – основанию разрушенной стены, толщина которой некогда достигала 5 метров. За ней же, куда ни кинь взгляд, простиралось то, что некогда являлось могучей крепостью, подконтрольной всего лишь 2 кланам. Заснеженный оплот был не столько способом оградить Китиш от волн, сколько попыткой 2 объединившихся семей обособиться от всех остальных. Попытка неудачной, так как это место не простояло и 50 лет, пав от волны, что доставило огромные проблемы даже успевшему как следует приготовиться к обороне городу. И сюда забрался Мик, влекомый лишь ему одному видимой необходимостью. «Эй, чьих будешь?» Из укрытия меж камней выбрался невысокий, но уверенно держащийся мужчина, в котором Эллин сразу опознал воина. Лишь представители этой касты отдавали предпочтение холодной стали и боевым артефактам, при этом не пытаясь обеспечить себе даже минимальный уровень комфорта. Ни одной активной техники против десятка у Эллина. Это о чем-то договорило. «Анимус клана Нойр прибыл принять участие в поисках». После этих слов воин заметно расслабился, а после демонстрации амулета права клана и вовсе поспешил указать направление, в котором можно было найти штаб. В округе просто тьма демонических зверей, так что все до единого отряды спустились в руины, разбив их на сектора. Мужчина решил не терять времени даром и провести краткий экскурс в нынешнюю ситуацию. Карты старые и не слишком подробные, да и сами подземелья частично разрушились. Потому новостей никаких нет. Следы детей становятся неразличимы на небольшой глубине из-за смертного духа. У тьмы и смерти, коими полнились разрушенные города, было много названий, и это, видимо, одно из них. «Дальше вы сами, господин. Мне нужно вернуться на пост». С этими словами воин растворился в пространстве, явно не собираясь встречаться с вышедшим из внушительного шатра седым мужчиной. Глава клана Гавиер и по совместительству отец Мика пребывал в не лучшем расположении духа. «Глава Гавиер. Эллин?» Глаза мужчины распахнулись от удивления. «Ты серебряный анимус? Как?» «Немного везения и много труда, глава Гавиер. Но сейчас я бы предпочел получить свой сектор для поисков и заняться делом». Эллину меньше всего хотелось опоздать на несколько минут и отыскать остывающее тело друга. Ведь это будет означать, что отчасти он провалится в своем стремлении сохранить жизни близких людей. «Я не могу позволить тебе рисковать своей жизнью, Эллин. Если ты пострадаешь из-за глупости Миктона, глава Гавиер, для того, чтобы присоединиться к поискам, мне ваше дозволение не требуется». Перерожденный достал амулет права, продемонстрировав его нахмурившемуся мужчине. «Если вы не выделите мне сектор, я буду действовать самостоятельно». «Когда ты успел стать настолько...» — мужчина замолчал, подбирая слова. «Бестактным. А ведь был таким тихим и спокойным мальчишкой». Тяжело вздохнув, глава клана продолжил уже более спокойным тоном. «Прости, все это пошатнуло мое душевное равновесие, и я просто не могу сохранять хладнокровие». Эллин, слушая то ли оправдание, то ли столь неловко поданную информацию, последовал завернувшимся в шатер мужчиной. Фактически, здесь действительно разбили командный пункт со всеми необходимыми вещами, включая артефакты и карты. «В руинах осталось много мест, куда мы еще не добрались, но я хочу отправить тебя в ее южную часть». «При всем уважении, но я сомневаюсь в том, что Миктон отправился бы в южную, полностью исследованную часть руин». Эллин смог оценить разложенную на столе карту, на которой пробелов была лишена лишь южная часть подземелий. «В прошлом их изучили от и до, дабы исключить вероятную угрозу для Китежа. Северное, западное и восточное направления куда более перспективны в плане вероятности найти что-то интересное. Мы не можем сказать, что он точно туда не отправился. Но с куда большим шансом он выбрал иное направление». Север больше всех остальных сторон света пестрел белыми пятнами, но настолько безрассудным Мик, по представлению Эллина, не был. Он рисковал, и порой рисковал сильно, но всегда думал головой. И, скорее всего, выбрал запад или восток, как непривлекательные для демонических зверей места, в которых все равно могло что-то найтись. «Куда вы отправили группы?» «Три на север и по одной на запад и восток». «Запад и восток. Какая-то из групп имеет больший потенциал, чем другая?» И все-таки Эллин решил уточнить. «Где и сколько анимусов?» «Восточную часть руин обследует один анимус с десятком воинов. Западную — 3 анимуса и 6 воинов. На севере — 11 анимусов и еще около полусотни человек». «Я проверю восток», — сказал Эллин, отойдя от стола. «Один анимус физически не сможет охватить восприятием достаточное пространство. Я постараюсь определить, куда ушла их группа, и выберу противоположную часть подземелий». «Пусть так». Гавиер решил не спорить, отдав принятие решения на откуп друга своего сына. Но между тем вручил Эллину внушительный диск из дерева и металла. «Убери в пространственное хранилище. Снаружи запас энергии этого артефакта иссякает меньше, чем за час. Но в том случае, если тебе понадобится помощь, или ты отыщешь Миктона, сможешь подать сигнал. На какой бы глубине ты ни оказался, мы тебя отыщем». Мужчина пытался развеять не столько страхи Эллина, как он думал, лишь подавляемые, сколько свои. Очевидно, он не мог не беспокоиться за друга сына, который неизвестно когда обрел подобную силу. «Благодарю. Где находится спуск?» Чем дальше заходил Эллин, тем чаще замечал, что поисковые группы к своей задаче подошли максимально ответственно. Часть пути ему пришлось идти след вслед за ушедшей в юго-восточном направлении группой, и через каждые 10-15 метров у каждого поворота ему встречались отметки, призванные помочь выбраться на поверхность тому, кто на них наткнется. А еще мимо анимуса не прошел тот факт, что многие коридоры и лестницы обвалились. Какие-то очень давно, а какие-то буквально на днях. На первый взгляд отличить свежий завал от старого практически невозможно. Но опыт, умноженный на чудовищное восприятие экс-абсолюта, позволял и не такое. Потому Эллен и стоял сейчас перед обвалившимся несколько часов назад тоннелем. Первая поисковая группа здесь не проходила и в целом находилась очень далеко, так что спровоцировать обрушение они не могли. Оставалось три варианта – время, демонический зверь или человек. Сделав пару шагов назад, анимус коснулся спиной холодного камня монолитной стены и приступил к работе, первым делом обезопасив себя. Несколько слоев простых кинетических барьеров купольного типа, специальный барьер, призванный обеспечить приток воздуха на случай обвала. Тщательная подготовка всего этого отняла у перерожденного немногим больше 20 минут, после чего он приступил к формированию надежного прохода. Завал мог оборваться как через 3, так и через 20 метров, из-за чего Эллену приходилось экономить силы. Его нынешний резерв оставлял желать лучшего, а старые привычки оказалось не так-то просто контролировать. То и дело он ловил себя на попытках потратить аниму ради экономии лишних секунд или чрезмерного комфорта, и для пресечения этого ему пришлось полностью концентрироваться на процессе. Потому и показавшуюся из-под очередного валуна руку, раздавленную и изломанную, он заметил в тот же миг. Прошла еще минута, прежде чем анимус убедился в том, что этот труп не миг. А спустя четверть часа он освободил мертвеца из каменного плена вместе с тварью, из-за которой подросток, похоже, и решил обрушить на себя потолок. Шестилапая рептилия бронзового ранга отличалась скромными размерами, но чудовищной скоростью и чувствительностью. Сбежать от такой было практически невозможно, так что в какой-то мере этого члена экспедиции можно было называть героем. Не всякий человек даже перед лицом смерти сделает все для спасения товарищей, а погибший блондин, чьи веки на чудом уцелевшем лице Эллен только что опустил, смог. Так или иначе, но Эллен не стал тянуть резину, достав из перстня полученный от главы Гавиэров артефакт и продолжив формирование тоннеля. В этих подземельях атмосфера была не столь жуткой, как под разрушенными городами. Но неокрепшим сознанием испуганных, отчаянно ищущих выход подростков, могло хватить и такого давления. Конфликты в таком случае – самое меньшее из зол, но и они могли привести к очень печальным последствиям. «Это бесполезно. Мы должны были остаться там и...» «Что и...» Мик резко развернулся, вперев уже 20 минут как незатыкающегося друга озлобленный взгляд. «Ждать, пока оттуда вылезет еще одна такая тварь и всех сожрет?» «Это могла быть помощь. Артефакт ведь скрывал наши следы, но не монстра». «Это был мглистый падальщик, Эл. Одна из самых скрытных тварей, которая даже во время погони или бегства не оставляет ни следов, ни анимы». Усталый голос еще одного члена экспедиции немного сбавил накалившуюся обстановку, а следующие его слова заставили выдохнуть уже всех присутствующих. «Не теряйте самообладание, парни. Это прямой путь к смерти». «Верно». На несколько секунд опустив веки, Мик кивнул. «Извини, Кэл, вспылил. Но если за завалом были люди, то они нас все равно нагонят. А монстр собьет со следа твой порошок. Зря мы, что ли, все 300 граммов рассыпали». «Как бы он ни сбил со следа тех, кто может нас искать», — пробурчал Кэл, вглядываясь в густую, будто пытающуюся сожрать весь свет тьму. От того, что они взяли с собой очень много продуктов, воды и факелов, уютнее совершенно не становилось. Он понимал, это всего лишь отсрочка смерти в том случае, если их поиски остановят. Если наткнутся, поймут, что мы живы. Он и действует-то всего 3 часа после распыления. Что это? Вот Прозговеров остановился и поднял руку с длинным прямым кинжалом на уровень груди, словно угрожая чему-то впереди, там, откуда только что раздалось то ли шипение, то ли стрекот. «Они ведь не могли здесь выжить, правда?» Испуганным шепотом пробормотал Кэл, ухватившись одной рукой за палец с перстнем-хранилищем. Существуют твари, способные спать целыми веками. Даже не пытаясь скрывать голос, пробормотал тот же парень, что ранее успокоил остальных. И шепот для этих порождений ночи, словно свет для мотылька. «Если мы выживем, напомни мне о том, чтобы я прописал тебе хорошего леща», — бросил Мик, из перстня которого выпало несколько камней, источающих яркий свет. Первый полетел назад, осветив пустой коридор, а второй вперед, вырвав из тьмы скрывающуюся там тварь. По коридору разнесся пронзительный визг, а мгновением позже, покрытый хитином четырехлапый монстр, бросился на подростков, в два прыжка перебравшись с потолка на пол, и испуганно отскочил, когда прямо перед его мордой разлилось жидкое пламя. Кэл, взявший себя в руки, уже сжимал следующую склянку, готовясь в любой момент отогнать демонического зверя, о силе которого не имел ни малейшего представления. «Гарри!» «Это медный ранг. Боится света и огня. Живет!» Из темноты показались лапы еще одного насекомого. А Мик, представив, насколько эффективным против такого монстра будет его артефактный кинжал, понял, что сейчас он, как никогда, хочет услышать от этого всезнайки что-то позитивное. «В колонии таких же. Уходим и молимся, чтобы там были люди, а не чертов варан, сожравший Эльса». Подростки развернулись и бросились на утек. И лишь Кэл перед этим бросил еще три бутылки из имеющихся 20, благодаря чему жидкое пламя охватило и стены, и потолок, ненадолго отрезав демонам дорогу. Демонам, которых к этому моменту в коридоре скопилось больше десятка. К тому моменту, когда Эллен почувствовал чужое присутствие далеко впереди, он уже бежал, не щадя себя. Причиной тому стал обильно рассыпанный в коридоре порошок, который многие демонические звери на дух не переносили. Слишком сильно он бил что по обонянию, что по восприятию анимы. При этом он был довольно дорог, и просто так им разбрасываться никто бы не стал. Выводы напрашивались сами собой. Мик и компания, вероятно, испугались звука, раздающегося из-за завала, и решили, будто к ним лезет очередная тварь. Сейчас Эллен корил себя за то, что не догадался усилить голос и попытаться до них докричаться. Но у того была веская причина. Прежде анимусу-одиночке не приходилось не то, что кого-то разыскивать, но и столь явным образом себя демаскировать. Радовал его лишь тот факт, что до цели оставалось совсем немного. Подростки ощущались в нескольких сотнях метров дальше по коридору, и обнаружить их на таком расстоянии удалось лишь за счет того, что они пользовались анимой и артефактами столь активно, что казалось, будто за ними гонится целая армия. Что весьма вероятно, если принять во внимание основное население древних руин. Здесь было трудно повстречать волка, младшего драконида или что-то летающее, но разного вида насекомые или падальщики с радостью селились в оставленных людьми подземельях. Как раз те виды демонических зверей, которые меньше, чем десяткам на охоту не выходят. И Эллен, выпрыгнув из-за угла с парой площадных техник, наготове, сразу понял, что и сейчас опыт его не подвел. Клыки Батура, названные в честь обнаружившего их и вскоре скончавшегося от яда анимуса, сейчас плотным ковром покрывали и пол, и стены, и потолок. Более того, от последнего из бегущих подростков, на ходу выбрасывающего за спину все алхимические зелья, попадающиеся под руку, их отделяло не больше 5 метров. На мгновение коридор озарился изумрудным свечением, а мгновением позже визг монстров утонул в перестуке падающих с потолка трупов. Эллен не стал размениваться на мелочи, усилив одну из самых сильных темных рунных цепочек своей ядовитой анимой. Кислотный ливень в руках опытного анимуса, обрекающий цель на страшную смерть, в исполнении перерожденного стал в разы опаснее, на что тонко намекали падающие демоны, чьи панцири оказались прожжены насквозь. «За спину! Не разбегаться!» гаркнул Эллен, что есть мочи, оценивая в один миг переменившуюся ситуацию. Ему удалось убить больше 1,5 десятков врагов и еще с 500 не смертельно ранить, но им все еще не было ни конца, ни края. Измененные слиянием глаза видели несколько лучше человеческих, но всю глубину проблемы анимус смог оценить лишь после того, как факелы перестали его слепить. Все те 100 метров тянущегося по прямой коридора были заполнены выводком клыков Батура, которые оказались детенышами лишь по счастливой случайности. «Эллен? Отец-основатель, твою голову!» — выругался Эллен, когда вторая волна дождя смыла очередную партию насекомых. У него уже был план, но требовалось выиграть немного времени. Долговременные барьеры по щелчку пальцев никогда не формировались. Если есть чем их задержать, не подходя близко, милости прошу. Раздался стук падающих на пол склянок. Это один из парней, вконец запутавшийся в собственном хранилище, решил пойти ва-банк и высыпал все свои запасы, сразу обнаружив искомое. Правда, итогом стала пара сопровождаемых дымом и искрами слабых взрывов, скорее напугавших демонических зверей, нежели причинивших им реальный вред. Но несколько секунд он для Эллина выиграл, а остальные не смогли предложить и такой малости. «Чего мы ждем?» «Я установлю барьер, после чего мы вернемся на поверхность. О нас уже известно, я оставил маячок». По крайней мере, Анимус надеялся на то, что эти артефакты действительно были изготовлены как надо, и тысячи тонн земли над их головами не станут для сигнала помехой. «Перебить я их всех не смогу, даже не просите». На самом деле никто из парней и не думал о том, что их сверстник сможет не только в одиночку их отыскать и заставить толпу демонических зверей медного ранга остановиться, но и перебить их всех. А вопрос сохранности тела погибшего блондина волновал лишь самого перерожденного. Он не любил смерти, а бессмысленные смерти буквально ненавидел. Потенциальный анимус, будущий защитник Китежа, погиб из-за того, что Мик посчитал риск приемлемым. Нашлось место и его собственной глупости, ведь он согласился. Но основная вина все равно ляжет на второго сына Гавиэров, как на инициатора. До казни, конечно, не дойдет, но о престижном обучении в Академии, скорее всего, ему придется забыть. Приготовьтесь. По полу и стенам побежали видимые невооруженным взглядом руны, которых с каждой секундой становилось все больше. Будет громко. А после того, как Эллин отступил на шаг назад, сочащиеся аниме-символы вспыхнули алым светом. И вперед с диким гулом ринулась появившаяся из ниоткуда стена огня, продвинувшаяся на 20 метров и превратившая часть демонов в пепел. Эллин решил блеснуть своими талантами и создал крайне сложный подвижный барьер стихийного типа, фактически две перекрывавшие коридор плоскости, одна из которых являлась источником пламени и должна была просуществовать всего 20-30 секунд, а вторая не пропускала дым и гарь, одновременно будучи куда более стабильным и долговечным барьером. Ничего себе! Эмоции спасенных подростков можно было легко прочитать по их шокированным лицам, но Эллин лишь махнул рукой и направился к выходу. Ему было противно от того, что из-за столь примитивной во всех смыслах техники, не могущей дотянуть даже до пика золотого ранга, в его ушах набатом раздавался бешеный стук сердца, а тело колотило сильная дрожь, унять которую не удавалось вот уже несколько секунд как. Как ни крути, анимус — это не маг древних времен. Он зависим от силы подчиненных демонических зверей, а прямо сейчас многим Эллин похвастаться не мог. Маленькая змейка, да перспектива подчинять демонов на небольшой срок с риском остаться без поддержки в самый важный момент. Нужно любой ценой стать сильнее, иначе... Перед глазами перерожденного то и дело вставал величественный и прекрасный Китеж, за одну ночь превратившийся в руины.